Глава 35. Гарри был прав. Прайер и в самом деле оказался реальным профи. Слушая его вступительное слово, я внимательно наблюдал за присяжными. Когда он закончил, я посмотрел на Бобби. Того буквально трясло. Наклонившись ко мне, он произнес: «Все это вранье. Если Карл и Ари и спали вместе, то я про это не знал. Богом клянусь, Эдди. Все это чушь собачья». Я кивнул, посоветовал ему успокоиться. Арнольд шепнул мне: «Прайер, молодец, присяжные явно прониклись. Надо тебе это из них вытряхнуть». Он был прав. Прайер использовал старый обвинительный прием под названием «математическая правда». Все дело в тройке. Каждое слово, которое он использовал, было тщательно взвешено, проверено и отрепетировано. И все крутилось вокруг цифры 3. 3 — и в самом деле магическое число. Оно занимает некое важное место у нас в голове, и мы постоянно встречаем ее в нашей культуре и в повседневной жизни. Если вам разок позвонили и ошиблись номером, ну что ж, бывает. Если тот же человек звонит вам во второй раз, это совпадение. Третий такой звонок, и вы понимаете, что что-то неладно. Число 3 ассоциируется у нас в голове с некой формой правды или факта. Оно в некотором роде священно. Иисус воскрес на третий день, Святая Троица, на третий раз повезет, три страйка и аут. Речь идет о бейсболе. Прайер дал 3 обещания, 3-жды произнес слово «виновен», да и само слово «3» произнес. Поднял вверх 3 пальца, ритм и модуляция его речи вращались вокруг цифры 3. «Я не собираюсь строить домыслы, я не собираюсь теоретизировать, я собираюсь показать вам правду. Это дело о сексе, деньгах и мести». Он достал нож и стал вонзать его в тело своей жены раз за разом, раз за разом, раз за разом. Даже по своей структуре речь Прайера была построена вокруг этого числа. Во-первых, он сказал присяжным, что собирается посвятить их в 3 вещи. Во-вторых, рассказал им об этих 3 вещах. И в-третьих, объяснил то, что только что сказал. Он был в полном праве быть довольным собой. Все это было хорошо отрепетировано, как следует продумано, психологически манипулятивно и чертовски убедительно. Прежде чем встать и тоже обратиться к присяжным со вступительным словом, я поймал встревоженный взгляд Бобби. Я понимал, о чем он думает. Правильно ли он сделал выбор адвоката? Жизнь его висела на тоненькой нитке. Уголовный процесс обычно не дает второго шанса. Я не стал воспринимать это близко к сердцу. На месте Бобби я наверняка чувствовал бы себя точно так же. Встал, застегнул пиджак и подошел к присяжным, остановившись всего в паре футов от барьера. Достаточно близко, чтобы создать некое подобие интимности. В то время как Прайер распинался со всей мощью и напором завзятого актера, я предпочел обратиться к присяжным в полголоса, так, чтобы мои слова были слышны только им, а не публике. Сколь бы сокрушительный эффект не произвела речь Прайера, он все-таки выказал одну свою слабость, излишнее самодовольство и склонность к театральным эффектам. «Меня зовут Эдди Флинн, и в данный момент я представляю обвиняемого, Роберта Соломона. В отличие от мистера Прайера, я не стану требовать от вас обязательно запомнить мое имя. Я не столь важен. Во что я верю, не имеет никакого значения, и я не собираюсь давать вам никаких обещаний. Хочу попросить вас лишь об одном. Я хочу, чтобы это вы сдержали то обещание, которое каждый из вас дал вчера, положив руку на Библию и поклявшись вынести честный и справедливый вердикт по этому делу. Я сделал еще шажок вперед. 2 женщины и кто-то из мужчин на трибуне подались в мою сторону. Положив руку на барьер, я перегнулся через него. На данный момент закон нашего округа говорит, что Роберт Соломон невиновен. Обвинению придется убедить вас в обратном. Убедить вас, что именно он совершал эти убийства. Убедить за пределами любых разумных сомнений. Держите это у себя в голове. Уверены ли вы, что все услышанное вами от стороны обвинения соответствует действительности? Правда ли это? Так ли все было на самом деле? Или же все могло происходить совсем по-другому? Не мог ли кто-то еще убить Ариэлу Блум и Карла Тозера? Защита намеревается показать вам, что все-таки есть кое-кто, кого сторона обвинения проглядела. Тот, кто оставил свои знаки на месте преступления, кого ФБР безуспешно ищет уже несколько лет. Тот, кому уже приходилось убивать и не раз. Уж не этот ли человек и есть настоящий убийца? По завершении слушаний вы будете обязаны задать себе этот вопрос. Если ответ будет «да», то Роберт Соломон вернется домой. Держась за перила барьера, я еще раз обвел взглядом всех присяжных до единого, после чего направился обратно к столу защиты. По пути просто не удержался, глянул на Прайера. Взгляд его говорил четко и ясно: «Ну теперь держись». Впервые за сегодняшний день я углядел некий просвет в глазах у Бобби. Что-то едва заметное, но очень важное — надежду. Арнольд наклонился ко мне и поманил к себе. «Мастерская работа, присяжные все схавали. Правда, есть там один...» — начал было он. Но тут Прайер поднялся на ноги, и Арнольд это заметил. «Ладно, неважно», — закончил он. «Сторона обвинения вызывает детектива Джозефа Андерсона», — объявил Прайер. «Он явно не хотел, чтобы моя речь так и продолжала звучать в ушах присяжных. Ему требовалось сохранить заданный темп, опять отвоевать их и удержать при себе. Показания Андерсона я уже читал. Он был ведущим детективом по делу. Здоровенный детина в серых штанах и белой рубашке выступил вперед. 6 футов 5 дюймов, короткие темные волосы. Зайдя за ограждение свидетельской трибуны, он повернулся лицом к залу. Маленькие темные глазки, густые усы и полное отсутствие шеи. Правая рука у него была в гипсе до самого локтя, так что ему пришлось закатать рукав рубашки. Тогда я этого не знал, но с детективом Андерсоном мы уже познакомились. Не далее, как вчера вечером. Он был из той своры, которую приволок с собой детектив Майк Грэнджер. Тот самый бычара, который пытался пробить дыру у меня в груди и которому я влепил в ласту встречным ударом. Он уже узнал меня. Я понял это по его маленьким острым глазкам. Впервые за 3 дня я немного расслабился. Если Андерсон настолько же нечист на руку, как и Грэнджер, отнюдь не исключалось, что дело он закрыл самым простым и легким манером, с поисками каких-то других подозреваемых заморачиваться не стал и попросту подтасовал улики, дабы подкрепить свою версию. Все это обещало быть интересным. Адвокатское бюро Карпа, помещение 421, Condenast Building, Times Square 4, Нью-Йорк. Строго конфиденциально. Охраняется привилегией адвокатской тайны в отношении клиента. Справка на присяжного заседателя. Дело государства против Роберта Соломона. Уголовный суд Манхэттена. Терри Эндрюс. Возраст 49. Бывший баскетболист. Подавал надежды, был включен в запасной состав одной из профессиональных команд. Но после серьезного повреждения связок в 19-летнем возрасте ушел из большого спорта. Владелец гриль-ресторана в Бронксе, где также работает шеф-поваром. 2 раза разведен, отец 2 детей, никаких контактов с семьей. Сведения о голосовании или политических предпочтениях отсутствуют. Поклонник джаза. Финансовое положение нестабильное, ресторан под угрозой закрытия. Вероятность голосования за невиновность клиента — 55%. Арнольд Л. Новоселич.